и от другой, и от жертвы, и от убийцы, от мамы, от ведьмы, от шлюхи, мамы. Она будет там, в грязной, липкой жиже. Пусть так будет, пусть она утонет в отвратительной грязи. Теперь жижа поднялась выше ее груди. Нельзя думать о таких вещах. Он никогда не позволял себе думать о маминой груди. Он не должен, и хорошо, что они исчезают, навсегда погружаются в темноту, так чтобы никогда больше не надо будет думать о таких вещах. Но теперь она задыхалась, словно рыба, ловящая ртом воздух. Из-за этого он тоже стал задыхаться. Он чувствовал, что задыхается вместе с мамой. И тогда... Ну, это сон, это должен быть просто сон. Вдруг все стало наоборот. Мама стояла на твердой земле, на краю болота. Отонул он. Норман. Он погрузился в жижу по самую шею, и некому прийти на помощь. Неоткуда ждать спасения, не за что уцепиться, разве что мама протянет руку, а она может спасти его. Только она... Норман не хочет утонуть. Он не хочет задохнуться в болоте, он не хочет уйти на дно, как ушла на дно девушка-шлюха. Теперь он вспомнил, почему шлюха здесь. Она здесь потому, что ее убили. Ее убили, потому что она была порочной. Она обнажила себя перед ним. Она нарочно дразнила его, соблазняла скверной своей наготой. Ведь он и сам хотел убить ее, когда она начала искушать его, потому что мама все рассказала ему о грехе и пороке, о том, как дьявол принимает личины и сеет порок, и о том, что не должно оставлять ведьму-шлюху в живых. Мама сделала это, чтобы защитить его. Нельзя просто смотреть, как она умирает. Она была права, он нуждался в ней сейчас, а она в нем. Даже если она полоумная, она не даст ему уйти на дно, она не может. Мерзкая жижа обхватывала горло, ласкала губы. Если он откроет рот, она проникнет внутрь. Ему пришлось сделать это, чтобы закричать. Он кричал: «Мама! Мама, спаси меня!» А потом болото вокруг него исчезло. Он был снова в своей постели среди родных стен, и тело его было мокрым от пота, а не от липкой влажной мерзости. Теперь он понял, что это был сон, даже еще не слыша ее голоса, голоса мамы, сидящей возле кровати. «Все хорошо, сынок, я с тобой, все хорошо, все в порядке». Он чувствовал тяжесть ее руки на лбу, рука была прохладной, как высший пот. Он хотел открыть глаза, но мама сказала: «Спокойно, сынок, тебе надо снова заснуть, но я должен объяснить тебе. Я знаю, я все видела. Ты ведь не думал, что я уйду и оставлю тебя одного, правда? Ты все сделал правильно, Норман, и сейчас все хорошо, все в порядке. Да, все было правильно, как должно быть. Она здесь, чтобы защитить его, а он, чтобы защитить ее». Уже погружаясь в сон, Норман окончательно принял решение. Они не будут упоминать о том, что произошло сегодня ночью. Ни сейчас, ни завтра, никогда. И он больше не будет думать о том, чтобы отдать ее куда-нибудь, чтобы она не сделала ее место здесь, рядом с ним. Может быть, она безумна, может быть, она убийца, но больше у него нет никого. И больше никого не нужно. Ему нужно одно — знать, что она рядом с ним, когда он засыпает в своей постели. Норман вздрогнул, повернулся. Наконец, темная пучина, глубже и страшнее любого болота, неудержимо утянула его на самое дно. Глава шестая. Ровно в 6 вечера в пятницу произошло небольшое чудо. В маленькой задней комнате единственного фейервейли-магазина, торговавшего всем, что может пригодиться в фермерском хозяйстве, появился сам Отто Ринавер Спиги с своими знаменитыми бразильскими впечатлениями. Примечание. Бразильские впечатления, симфоническая поэма итальянского композитора, мастера оркестровой звукозаписи от Торино Распиги, 1879-1936 годы жизни. Конец примечания. От Торино Распиги уж давно скончался, а оркестр исполнял его бессмертное творение за много сотен миль отсюда. Но стоило только Сэму Лумису протянуть руку и включить крошечный радиоприемник, как музыка наполнила комнатку, бросив вызов пространству, времени, даже смерти. Сэм считал это настоящим чудом, самым настоящим чудом. На мгновение он пожалел, что рядом никого нет. Чудо нужно встречать вместе с друзьями. Музыку нужно слушать в компании, но в этом городе никто не может оценить ни музыки, ни простого чуда ее появления здесь. Жители Фейервейла стараются трезво смотреть на вещи. Брось 15-центовую монетку в музыкальный автомат в баре или включи телевизор, будет тебе музыка. В основном рок-н-ролл, но время от времени что-нибудь культурное, вроде мелодии из Вильгельма Телля, которые постоянно используют в вестернах. Ну, что такого особенного в этом вот Торино? Как его там? Сэм Лумис передернул плечами и улыбнулся. Этому не на что жаловаться. Может быть, жители этого городишка ни черта не понимают в настоящей музыке. Но, по крайней мере, они никак не мешают ему наслаждаться ею. А он и не пытается никому навязать свои вкусы. Все честно. Сэм извлек на свет массивную книгу учета и положил на кухонный стол. Здесь будет его письменный стол, а он сам будет здесь своим собственным бухгалтером. Один из минусов жизни — в задней комнатке магазина. Тут не было свободного места, и каждый предмет выполнял множество функций. Но Сэм не роптал. Судя по тому, как сейчас шли дела, ему недолго осталось терпеть. Быстрый взгляд на цифры, казалось, подтверждал его оптимизм. Надо бы еще проверить список товаров, которые необходимо заказать. Но, похоже, в этом месяце он сможет вернуть $1000. Значит, за полгода он отдал 3000, а сейчас не сезон. С приходом осени дела еще больше оживятся. Сэм быстро сделал расчеты на клочке бумаги. Да, вроде бы удастся. Чертовски приятная новость, Мэри. Тоже будет приятно узнать это. Последнее время она была настроена довольно-таки мрачно. По крайней мере, судя по письмам, которые иногда приходили, когда вообще что-нибудь приходило. Кстати, от Мэри давненько не было никаких известий. Он снова написал ей в прошлую пятницу, а ответ так не получил, потому заболел. Нет, если бы дело было в этом, он получил бы весточку от ее сестренки Лайлы или как там ее. Вполне может быть, что Мэри просто во всем разочаровала, что у нее приступ черной меланхолии. Да и неудивительно, ей столько пришлось пережить. Ну, ему, конечно, тоже не сладко приходится. Не очень-то просто жить вот так, но другого выхода нет. Мэри все понимает и согласилась немного подождать. Может быть, бросить все на несколько дней? Оставить Саммерфильда за старшего и поехать к Мэри? Свалиться, как снег на голову, и хоть немного поднять ей настроение? А что? Это идея. Сейчас никакой работы особой нету, ибо вполне может справиться один. Сэм вздохнул. Музыка, наполнявшая комнату, теперь переходила в минорные тона. Здесь начинается тема сада змей. Да, точно он узнает эти скользящие звуки скрипок. Мерный ритм барабана, на котором, словно извиваясь, наползает дразнящая мелодия флейты. Змеи. Мэри не любит змей, и музыку вроде этой, должно быть, тоже не любит. Иногда ему закрадывалась в голову мысль. Может, они все-таки поторопились своими планами? Действительно, ведь они совсем не знают друг друга. Ну, не считая времени, проведенного вместе на пароходе, и еще 2 дней, когда Мэри приезжала к нему прошлым летом, они никогда не были вместе. Письма. Они только усугубили положение. Потому что, читая их, Сэм начал понемножку узнавать совсем другую незнакомую Мэри. Капризную, раздражительную, способное сразу определить человека как плохого или хорошего, что граничило с предубеждением. Он пожал плечами. —